Глава 12. В шаге от смерти. Алина. Мы уже достаточно долго шли по широкому коридору со стенами, затянутыми паутиной, словно толстой, запылившейся за сотни лет сеткой, когда Ян внезапно уточнил. «Ты видишь, куда идешь? Не слишком тут темно?» «Да нет, нормально, а в чем дело?» Недоуменно отозвалась я, гадая, что стало причиной его неожиданного беспокойства. Последнее время Ян не уставал меня удивлять. С одной стороны, его трогательная забота расслабляла, а с другой — настораживала. «Просто мне без разницы», — пояснил парень, на ходу оборачиваясь в мою сторону. «Я одинаково хорошо ориентируюсь и в темноте, и при свете дня, но если тебе некомфортно, то могу сделать факел или что-то похожее. Здесь валяется достаточно много старого, еще не совсем сгнившего дерева. Где-то в углу я заметил полуистлевшую ветошь, а в рюкзаке у меня есть масло». «Не надо». Я отмахнулась, старательно огибая кучи валяющегося на полу хлама и осколки камней. «Твой силуэт впереди вполне различим. Буду ориентироваться на него, а больше тут смотреть не на что. Паутина меня угнетает. К тому же я, мягко говоря, недолюбливаю пауков. Предпочту их не видеть, даже если они и притаились где-нибудь в углу». Я представила мерзкое насекомое, поежилась и ускорила шаг, стараясь не коситься на темные углы. Казалось, что там кто-то скребется, перебирает паутину тонкими мохнатыми лапками и хочет прыгнуть мне за шиворот. Картинка в голове получалась настолько яркой, что я машинально провела рукой по шее за воротником, проверяя, не заполз ли туда кто-нибудь. «Насколько я знаю, змей ты раньше тоже не жаловала», — со смехом отозвался Ян, обернувшись через плечо и заметив мои манипуляции. «Я и сейчас их не очень», — признание вырвалось само собой, и я хмыкнула. «А за факел спасибо, но обойдусь. Не стоит беспокойства». «Вот и хорошо. Мне не хотелось бы задерживаться. Из дома в подвал раньше вела массивная дверь. Мне будет спокойнее, когда окажемся за ней. Здесь мы слишком доступны для любого нападающего. Это раздражает». «А если в подвале живут твари пострашнее тех, которых мы видели на улице, что тогда? Вдруг мы, образно говоря, запрем себя в клетке со львами?» «Алин, думай о чем-нибудь позитивном, а не о тварях, которые могут обитать под землей. Нам все равно придется спуститься на нижние ярусы, иначе наше путешествие будет напрасным. Ты ведь хочешь сделать лицей безопасным для учащихся?» «Хочу», — смиренно согласилась я и уставилась на спину Яна, практически полностью скрытую массивным рюкзаком. Углы я старалась больше не разглядывать, мысли о пауках не давали покоя. «Вот и хорошо. Мы уже почти пришли, так что в любом случае скоро узнаем, кто или что скрывается в подземельях. Может быть, меняющие форму слизни там не водятся». «Хотелось бы в это верить». Со всех сторон доносились завывания, шуршания и раздирающие душу вопли, приглушенные толстыми стенами наполовину разрушенного здания. Мне было жутко. Даже Ян, видимо, чувствовал себя не лучшим образом, потому что постоянно прибавлял шаг, и скоро мы практически бежали. Я с шипением припадала на больную ногу, колено ныло, и можно было предположить, что скоро оно распухнет. Вряд ли Ян захватил мазь от ушибов, я вот точно не догадалась. Длинный коридор заканчивался тупиком, который маячил где-то впереди в непроглядной тьме. Я скорее догадалась о его наличии, чем заметила. Просто в темно-серых графитовых стенах время от времени зияли черные провалы дверей. Они выглядели узкими неряшливыми мазками, которые вдалеке казались совсем маленькими, а сейчас я внезапно поняла, что мазки закончились. Последняя дверь скрылась за моей спиной, и мы практически вплотную подошли к стене. «Это где-то здесь», — Ян затормозил в темном узком коридоре и подошел к глухой на первый взгляд стене. «Может, посветить мобильником?» — предложила я, но он отмахнулся. «Ни к чему. Я придумаю что-нибудь получше». Бог смерти поднял руку и провел по стене, словно нащупывал что-то. Приглушенно выругался, встал на цыпочки и удовлетворенно пробормотал. «А, вот оно». Ян дернул за нить, которую я так и не разглядела, и в коридоре слабо начали тлеть настенные светильники. Пахло горелой ветошью и горелым маслом. Подрагивающий свет падал на стены и делал коридор еще более жутким, чем тот казался в темноте. «На стенах есть факелы?» — поинтересовалась я, оглядываясь. «Да, можно сказать и так». Ян не стал вдаваться в подробности. «Я, признаться, вспомнил о них только сейчас. Говорю это, предупреждая вопрос о том, почему не зажег их раньше. Этот вопрос действительно вертелся у меня на языке, поэтому я улыбнулась и опустила глаза. Неужели все мысли отражаются у меня на лице? Хотелось бы верить, что только некоторые, самые очевидные. Ян подошел вплотную к стене и начал очищать ее от пыли и налипшей паутины. «Тут где-то есть дверь, да?» Я сделала несколько шагов вперед и остановилась, стараясь рассмотреть стену в тусклом, подрагивающем свете масляных светильников. «Когда-то была. Видишь круги на камне? Это замок. Раньше здесь торчала небольшая ручка. Нужно было, используя ее, выставить символы в правильном порядке и спускаться в подземелья. Но сейчас ручки уже нет. Вряд ли у меня хватит силы подвинуть дверь, разрушив запирающий механизм. Нужно придумать что-то другое. К сожалению, так просто, как я планировал, вниз не попадешь». Я подошла поближе и с интересом уставилась на несколько испещренных странными символами кругов, вписанных один в другой. В центре самого маленького осталось углубление. Видимо, там как раз и находилась ручка, о которой говорил Ян. «Может, стоит найти какую-нибудь палочку?» — спросила я. «Или, если хочешь, возьми мою массажную расческу. Она должна лежать в твоем рюкзаке. По размеру ее ручка может подойти». «И что я с ней должен сделать?» — огрызнулся Ян. Он нащупал на стене несколько углублений, вцепился в них пальцами и теперь пытался сдвинуть каменную плиту. На лбу у парня выступили бисеринки пота, вздулись вены на руках, но стена все равно не поддавалась, поэтому Ян злился. «Палку можно воткнуть в углубление и использовать в качестве ручки». «Это глупость. Ничего не выйдет». «Конечно. А то, что ты делаешь сейчас, это не глупость, да?» — возмутилась я. «Не смеши меня. Даже тебе не под силу сдвинуть каменную глыбу. К тому же не понимаю, куда ты ее собрался двигать. Эта дверь является частью стены, Ян. Нужно попробовать что-то другое. Так ты только выдохнешься, и все». «Что?» — сквозь сжатые от усилия зубы просипел Ян. «Придумай». «Ну, хотя бы использовать вариант с палочкой или расческой», — настаивала я, заглядывая через плечо парня на каменную стену с древними письменами, расположенными вокруг небольшого углубления. Вот зачем, спрашивается, было делать такой сложный и недолговечный механизм? «Ручка обломана у основания. Ты никак к этому не приделаешь палочку. Хотя...» Ян отстранился от стены и заинтересованно изучил рисунок еще раз. «Возможно, что-то и выйдет. Правда, вместо палки я предпочел бы использовать металлический прут. Слушай», — возмутилась я, — «не уверена, что палку-то получится здесь отыскать. Металла, думаю, точно нет». «Металла нет». Ян был задумчив, он посмотрел себе под ноги, попинал каменные осколки и быстрым шагом пошел по коридору в обратном направлении. Я кинулась следом, но замерла, услышав приказ: «Жди здесь». Я осталась одна, но ненадолго. Ян вернулся очень быстро. Похоже, он отлучался куда-то совсем недалеко. В его руках было нечто, напоминающее палку или прут. В темноте я так и не разобрала, что именно. «Вот это, возможно, подойдет», — воодушевленно сказал он и кинулся к каменной стене. В это время в полутемном коридоре мелькнула и растворилась неясная тень, слившись с обшарпанной стеной из камня. Я подалась вперед, силясь хоть что-то рассмотреть, но не заметила ничего необычного. «Похоже, кто-то из тварей все же сумел пробраться под завалы. Будь осторожна», — резко заметил Ян, развеяв мечты о том, что мне лишь почудилось. «Как ты себе это представляешь?» — взвизгнула я и тут же устыдилась своего противного высокого голоса. «Лучше ты давай действуй быстрее. Эти твари могут притаиться где угодно и выскочить в самый неподходящий момент. Я их боюсь». Ян коснулся стены, а я схватила с пола каменный осколок с острым краем. Не лучшее оружие, но другого под руку не попалось. Они, как ни странно, не вылезли из стены или пола под моими ногами, а показались из-за угла. Три растрепанные, взлохмаченные твари с горящими углями глаз, оскаленными мордами и капающей с клыков ядовитой слюной. Огромные псы, подозрительно похожие на защитников Яна. Всклокоченная шерсть на загривке напоминала гребень динозавра, а длинные изогнутые когти клацали по каменному полу. «Ян, кажется, твари нашли для себя идеальное обличие», — завопила я, обернувшись. Впрочем, он все видел сам. Ян выругался и с рычанием вогнал зажатый в руках прут в каменную стену. От его ладони вниз по палке сорвалось пламя и вспыхнуло в углублении в центре испещренного символами круга. «Получилось!» — прошипел парень и дернул несколько раз, приводя в движение старый механизм. Я не смотрела, что происходит за спиной, сосредоточившись на подступающих мимикрах. Они уже не бежали, ступали осторожно, припадая на передние лапы и готовясь прыгнуть. Им было интересно. Они хотели играть с нами, а потом сожрать. Я чувствовала их возрастающее кровожадное любопытство и дрожала. Страх был настолько сильным, что превратился в комок в горле, мешающий кричать и говорить. Я судорожно вцеплялась в осколок камня, зажатый в ладонях, и медленно отступала к стене, как-то разом забыв, что его можно швырнуть в противников. «Бегом!» — скомандовал Ян и, ухватив меня за талию, буквально забросил в узкий, открывшийся за каменной дверью проход. В последнюю минуту он успел прикрыть меня от резво прыгнувшей твари со скаленной пастью. Я плюхнулась на пятую точку и поспешно отползла как можно дальше от узкого прохода. А Ян нажал на потайную кнопку, и дверь резко захлопнулась. Не успевшая выскочить назад тварь жалобно взвизгнула, захрипела и расползлась жидкой лужей, часть которой оказалась в коридоре за дверью. Нелепая серая клякса задергалась в конвульсиях на полу возле двери и быстро испарилась, оставив после себя черное масляное пятно. Видимо, мимикры все же имели нечто похожее на тело и в разорванном состоянии существовать не могли. «Мы оторвались?» — запыхавшись, поинтересовалась я, даже не делая попыток подняться с пола и осмотреться. Здесь было на удивление светло. Свет давала странная голубоватая плесень на стенах. Она покрывала почти весь сводчатый потолок. «Похоже на то». Ян подошел ко мне и опустился на пол рядом. Он выглядел уставшим. Его светлый свитер был помят и испачкан. На щеке кровоточила тонкая царапина. Ян промокнул ее рукавом, стирая кровь. Видимо, уже списал дорогой кашемировый свитер. Кровь отстирать будет сложно. «Ты ранен?» Я обеспокоенно дернулась и протянула руку к его щеке. Но Ян чуть подался назад и уклонился от прикосновения. Я не стала настаивать и поспешно убрала руку, ругая себя за глупый порыв. «Это все мелочи». Он стер остатки крови со щеки. «Тварь все же задела меня когтем, но несерьезно. Пройдет, не успею даже заметить. На мне заживает быстрее, чем на обычном человеке». «А как заживают раны на мне?» — уточнила я, вспомнив про колено. «Тоже быстрее, чем на людях, но медленнее, чем на мне. Так что лучше береги себя». Сказал парень, вытащивший меня в Аркаим, вместо того, чтобы позволить остаться в Питере, в тепле и уюте под надзором Камы. Я улыбнулась, показав, что не воспринимаю собственные слова серьезно. Но Ян все равно нахмурился и помрачнел. «Не ожидал, что поход в Аркаим окажется таким», — задумчиво произнес он и, отклонившись к стене, закрыл глаза. «Опасным?» — невесело хмыкнула я. «Утомительным», — поправил Ян. «Я думал, будет быстрее и проще. Надеюсь, здесь нас не поджидают нежданные гости». «Нежданные и нежеланные гости здесь — это мы», — усмехнулась я и закрыла глаза, чувствуя, что не в состоянии никуда идти. Я устала и начала замерзать. Куртка сгинула еще в первой стычке с тварями, а под землей оказалось не жарко. «Наверное, ты права. А сейчас нам пора двигаться дальше», — выдохнул Ян и резко поднялся, накинув на плечи рюкзак. «Не могу», — тихо произнесла я и с надеждой посмотрела на своего спутника. «Давай посидим еще чуть-чуть». «Нужно двигаться дальше, Алина». Он был настойчив. «Мы не можем сидеть возле двери. Пойдем, внизу еще один город, точнее, еще один уровень Аркаима». Ян отошел на несколько шагов и замер возле широкой и хорошо освещенной лестницы, уходящей куда-то вниз. «Вставай, Алина. В этих подземельях когда-то жили наги, так что ты тоже в некотором роде вернулась домой. Давай, поднимайся и бери себя в руки, ты сможешь». «Наги?» — удивилась я и послушно встала, придерживаясь рукой за стенку. Как я и предполагала, колено начало опухать и болело сильнее, пока я не чувствовала нечеловеческой регенерации. Болело так же сильно и неприятно, как если бы я все еще была человеком. «Да, представители твоей расы испокон веков являлись хранителями знаний. Наги, живущие здесь, были защитниками тайн прабогов. Эта лестница», — Ян указал рукой на крутые ступени, — «вела в мир таинств. В подземельях располагались библиотеки и хранилища древних артефактов». «А почему она начиналась в твоем доме?» Не только в моем. Я предполагаю, что такие лестницы были у каждого уважающего себя жителя Аркаима, который по долгу службы или для собственных нужд пользовался библиотекой или хранилищами. Подземный город никогда не был закрытым или тайным. Просто о местоположении этой двери я знал точно, а другие пришлось бы искать. Пойдем, змейка, спустимся вниз и там найдем, где можно немного отдохнуть.